Респектабельность, какой обладают другие люди, моя кошечка, а не я. Спокойное достоинство, каким отмечена жизнь людей благородных, исконное изящество былых времен. Те времена я просто жил, не понимая их медлительного очарования».